Небожители в речном храме. Стараниями Шуя в речном храме теперь всегда был порядок. Тени следили, чтобы крыша не проваливалась, пропалывали сорняки во дворе и избавлялись от пыли и мусора, которые неизбежно накапливаются, если заниматься знахарством, а ведь Чанге постоянно делал лекарства для людей. Алхимическую печь Шуя чистила самостоятельно, не доверяя теням, но прибранный или нет речной храм оставался всего лишь старой хижиной. Лидзе вошел вперед Хуфэйциня, как и полагалось начальнику личной охраны, чтобы проверить, не угрожает ли небесному императору какая-нибудь опасность. Он оглядел хижину, не скрывая презрения, и воскликнул. «Какой же это храм? Конура настоящая! Как может наследник небесной крови здесь жить?» Шуя нахмурилась. Лидзе и так ей с первого взгляда не понравился, потому что слишком вольно вел себя с Чанге. А теперь, когда он принялся критиковать их жилище, неприязнь только возросла. Фэйцинь вошел следом за ними и тоже принялся исследовать хижину. Ему понравилось, что в храме много укромных уголков и пахнет травами. Шуя напряженно следила за ним. Если уж и этот раскритикует. «Мне нравится», — сказал Ху Фэйцинь. «Очень уютно. Я бы сказал, по-лисье уютно». Он покивал себе и со вздохом вспомнил просторные покои в небесном дворце. Пожалуй, стоило их захламить, чтобы добавить уюта. Шуя повеселела. «Поговорим за чашкой чая», — предложил Чанга. Шуя поспешила убрать со стола шахматы и давно остывший чайник. Хуфэйцинь без лишних церемоний сел прямо на пол, к ужасу Лидзе, и подвернул рукава, чтобы не порвать их об острые углы стола. Чанга тоже сел, Лидзе остался стоять. «Сидеть в присутствии небесного императора запрещено», — прокомментировал Лидзе, заметив приглашающий жест Чанга. «И вот так всегда», — пробормотал Хуфэйцинь. «Я еще не поздравил тебя с восхождением на небесный трон», — спохватился Чанга. «А разве...» — неопределенно отозвался Хуфэйцинь. Он подумал, что Чанге известно все, что происходит в небесном дворце, и машинально посмотрел на Шуэ. Та заметила и, верно истолковав этот взгляд, возразила. «Я рассказываю только, когда меня спросят». Хуфэйцинь лишь понимающе кивнул. «Тебе нелегко приходится?» — спросил Чанге с жалостью. Хуфэйцинь задумчиво проговорил. «Дядя, если бы я предложил тебе вернуться в небесный дворец...» Шуя почувствовала, что по спине пробежал неприятный холодок. «Зачем Хуфэйцинь заговорил об этом?» Чанга удивленно выгнул брови. «Если бы я предложил тебе вернуться на небеса...» — повторил Хуфэйцинь. «Ты бы, вероятно, счел это ханжеством или оскорблением и отказался. Поэтому я не буду предлагать тебе вернуться со мной в небесный дворец». Где-то сбоку вздохнула с облегчением Шуэ. «Надеюсь только, что на свадьбе неба и земли ты будешь в качестве посаженного отца», — продолжал Хуфэйцинь. «Недолгое пребывание на небесах навредить тебе не должно». «Ты женишься?» — удивился Чанга. «Когда?» «Это необычная свадьба, и дата еще не назначена. Я пришлю приглашение», — сказал Хуфэйцинь и в двух словах объяснил, для чего затевается свадьба неба и земли. Чанге утвердительно кивнул. Шуя краем мысли подумала, что придется расстараться и добыть какой-нибудь подходящий по случаю подарок. Лидзе, между тем, недовольно поглядел по сторонам и спросил. «Почему твоя служанка еще не заварила чай? Заставлять ждать небесного императора запрещено». «Служанка?» — переспросил Чанге удивленно. «У меня нет слуг». «Она», — сказал Лидзе, показав пальцем на Шуя. «Она нерасторопна. Я бы ее прогнал». Шуя, которая возилась с чайником, раздумывая, какие травы всыпать в воду, резко повернулась и пригвоздила Лидзе ничего хорошего не предвещающим взглядом. «Служанка?» — задохнувшись от гнева, переспросила Шуя. «Ты назвал меня служанкой?» «Шуя!» — беспокойно окликнул ее Чанга. Шуя не собиралась терпеть подобное унижение. Она демонстративно подняла руку и прищелкнула пальцами. Щелчок прозвучал, как удар хлыста. Тени, дремлющие по углам, взвились и вздыбились перед Лидзе, превращаясь в некое подобие когтистой лапы. Лидзе моментально выхватил меч, рубанул по наваждению, но теням ничего не сделалось. Они разлетелись в стороны, избегая удара, и снова образовали прежнюю формацию. «Сам ты слуга», — сказала Шуэ презрительно. «Шуэ, Шуэ», — воскликнул Чанга, вскакивая из-за стола и обеими ладонями зажимая все еще сложенные в щелчке пальцы Шуэ. Это недоразумение». «Его присутствие здесь недоразумение», — буркнула Шуэ и, обращаясь к Хуфэйциню, сказала. «В другой раз приходи один. Незачем с собой слуг таскать». Хуфэйцинь с пониманием улыбнулся. Чангэ принялся уговаривать Шуэ отозвать теней. Это сработало, хоть и не сразу. Шуэ с раздражением разжала пальцы. Тени рассыпались и попрятались по углам. «Лидзе», — сказал Чангэ, — «должен сказать тебе, Шуэ не моя служанка и не мой дух-помощник. Это люди ее так называют. Не могу же я сказать им правду?» «Правду?» — переспросил Лидзе. «Шуэ — повелитель теней», — сказал Хуфэйцинь. «Ранг этот сходен с рангом Тайлуна. Я полагаю, как Тайлун повелевает небесными зверями, так и Шуэ тенями. Что же до отношений, связывающих моего дядю с ней, не мне об этом говорить». Чангэ слегка покраснел и прочистил горло. «Небесный император всеведущ». «Мне Юнгуань намекнул», — возразил Хуфэйцинь. «Юн — вечный судья?» — воскликнула Шуэ, широко раскрывая глаза. «Ты встречался с владыкой?» «Вообще-то это он подсказал мне прийти сюда», — с некоторым смущением кивнул Хуфэйцинь. «То есть это не просто родственный визит?» «Не просто», — подтвердил Хуфэйцинь. «Мне нужна твоя помощь, дядя. И твоя, Шуэ. Если верить тому, что сказал вечный судья, только вы и можете мне помочь». «Вечный судья», — повторил Чанга, поморщившись. Он еще помнил, как Юнгуань приходил насмехаться над ним. «Пренеприятная личность». Мысль о том, что и племяннику посчастливилось встретиться с вечным судьей, радости Чанга не доставляла. Он ведь не знал, что Хуфэйцин не только хорошо знаком с Юнгуанем, но и фактически с ним породнился через вторую принцессу, как и он сам породнился с вечным судьей через Шуэ. «Разумеется, если это в наших силах», — кивнула Шуэ, подсаживаясь к столу и делая вид, что не замечает гневного взгляда Лидзе. Повелитель теней, конечно же, мог сидеть в присутствии небесного императора, что бы там ни думали эти глупые небожители. «Мне нужно кое-что раздобыть», — медленно сказал Хуфэйцинь. «А Юнгуань сказал, что у вас это есть. Поэтому я здесь». «Что?» — удивился Чангэ, машинально окинув хижину взглядом и не находя ничего, что могло бы понадобиться небесному императору. «Ягоды пробуждения», — ответил Хуфэйцинь. Стоило ему это сказать, и в речном храме воцарилась мертвая тишина.